что ты там на свободе, агитируй, сюда пришел. И на звонок, чтобы вызвать уже начальство, меня в одиночную камеру. А этот атаман его, стоп, ну нельзя, ради Пасхи не трогаю. Ради Пасхи не трогай. Ну а что мне делать? Ну посади его на место. Я ж не знал, что такое посади, он его приподнял, как плюхнул в цементный пол, чуть не убил на смерть. Ну и он, ой, чуть дошел до койки своей, ну что-то наделал, ты же всю Пасху испортил. Ну, говорю, проси прощения у его, он пошел, попросил прощения. А ладно, ну вас. И мы как начали, и Слово Божие, потом псалмы изучать. Взойдем на Голгофу, мой брат, кто поднимет свой взор. А там были ноты, знали хлопцы, и у хора участвовали. И такое благоговение началось. Перестали ругаться, курить, у карт играть. И вот я, это было в пятницу под субботу. Еще на завтра в субботу мы проводили. И вот уже в субботу вечером, как там 8 марта церковь будет звонить, мы в это время приступим к служению тоже. И когда мы спели «Я знаю, жив мой Искупитель», и он стоит невдалеке, «Я знаю, жив воскресший чудно, к его ногам враги падут. Я знаю, жизнь дает он людям, у его руке и власть, и суд». Так что и коммунисты падут перед ним, ру все противники. И с таким азартом спели этот гимн. Да так красиво, да так красиво. И вот это мы делали репетицию, все это. Я договорился так. Приготовляйтесь ко всеношной. Кто может по-православному сказать пару слов? Кто может по-еврейски? Там евреи сидели, как Пасха была, освобождение из плена египетского. Расскажите. Ну, а я заключительно буду говорить слово. И вот началось богослужение. Вся камера на колени стала. И так чудесно прошло. Псалмы, проповеди. Я много говорил, Бог посылал мудрость. Ну и там один еврей рассказал, как Израиль уходил с плена. Там по-католически один рассказал, один по-православному. Ну все послушали, так вся ночь прошла. А все начальство собралось и слушали на ту сторону подзрима, как проводилось богослужение, никто не мешал. Красиво ж. Ну, они молчали. Молчали. Ну, душа готова была. И вот, и звоны зазвонили, конец служения, видно, Христа Творца Святых Чудес, прославьте, как запели, помолились. Ну, а теперь уже будем есть Пасху. Я свои эти пакунки все на стол, там общий стол, укопаны такие доски на таких крыжулях. И кто у кого что было, все разложили, и там мы Пасху нашу съели. И легли спать, и уже нас даже не поднимали на подъем, только на завтрак подняли. На завтра дневное собрание провели. Ну, я там очень нужен был в это время. Настал понедельник, к воспитателю меня вызывают. От воспитателя же никто уже не идет сам. Несут на носилках. Так избивают. Так он воспитывает. Но когда сказали к воспитателю, вся камера, мы будем молиться, покуда ты будешь там у воспитателя. Открываются двери одни, через полметра вторые, третья, четвертая, звукоизоляция, чтобы когда там бьют, уже в коридоре не слышно, на улицу тоже не слышно. Захожу. Я глянул, какие у него там эти приборы всякие, пыток. Он, я тебе покажу Пасху, отсюда ты уже не выйдешь. Понесут. Как он только это сказал. На меня сила свыше, как с потолка. Жах, как молния, как тросануло. Я так выпрямился и готов. Сила моя и физическая, и духовная. И думаю, подойди, я тебе на пальце такой буду крутить. Такая сила. Я так попробовал кулаками. Думаю, ну дай мне сюда кирпичину. А одним этим вот, одним жимом кирпич взлетится на кусочек. И он это заметил. И побледнел. Но ли руки взял этот, бич этот взял, и тихонько ко мне приближается. А я только руки положил на груди. И он ко мне тихонечко, я к ему тихонечко, один к одному. Ну и так, один до одного не дошли на вытянутую руку. И ангел с неба, начинай первый на меня. Начинай первый. И я тогда именем Господа Иисуса Христа, Его Голгофской жертвой и победным воскресением, да запретит тебе Господь, отойди от меня, сатана. И он тогда глаза подвернул. И так медленно. А когда уже набрал добрый перекос, тогда быстро раз, и об стула, об спинку, она железная спинка, и затылка ему все вмуровано. Когда там пытки, да чтоб зэк не хватил стула, да ему не дал сдачи, все забетонировано. Она об этой стул как резнулся, и пена из рот идет, точно кусок мыла проглотил. Идет пена, идет от него. А я стою, сила у меня ушла. Я обратно обыкновенный. Я-то без задом от него, задом. И в дверь каблуком, как начал стучать. Я забыл, что комната звукоизоляционная. То я перестал стучать, стою тихо. И где-то через час, может, больше после этого. Двери, и милиция заходит, испугались. Мы с носилками, а ты невредим. Куда тебе, в камеру или в картер? Я показываю на камеру, мне как-то даже речь отняло. Не успел я зайти в камеру. Все на коленях молятся обо мне, молились. Это тоже сила Божья. И вдруг вызываются, приехал особый отдел. Двое таких. Такие худые, без формы, в штатской одежде. И на допрос. Окна открыты, правда, решетки, но свежий воздух. Посадили меня за стол, один с одной стороны, с другой. Что ты сделал воспитателю? А я вам ничего не могу сказать. Что ты сделал воспитателю? А я вам ничего не могу сказать. И так часа два. Одно и то же. Они что делают, а я ничего не могу сказать. Так все время и отвечал. Тогда он кулаком по столу. Ты не можешь сказать или не хочешь? Говорю, не могу. Так вот, слушай. Воспитатель встал из-за стола и стал медленно к тебе приближаться. Ты к нему тоже стал медленно приближаться. И вы приблизились друг к другу, на вытянутую руку не достали. Твоего даже и пальца там нет нигде. Малейшее преткновение, мы бы тебя убили за убийство. Конечно, видеокамеры. И потом ты на него что-то закричал, и он упал. Что ты на него кричал, скажи? Я вам ничего не могу сказать. Не можешь? Не могу. А ты видел, как он упал? Тоже не могу сказать. И ничего они меня не допросили. И на третий день. И пустили. Не били ничего. Только из себя выходили. Они выходили, меня замыкали тут. Опять возвращались. Наверное, советовались. Мне ничего не сделали. Только там уже один начальник сказал. Воспитатель умер. У скорой помощи забрали его. Ну, потом меня направили в лагерь Оршу. В лагере Орши там было 8 братьев, я 9-й. Я до такой степени ослабел физически. Так ослабел. И вот привезли меня, как оно называется, пока еще туда, карантин-то. В карантин меня. Заходит брат Вельчинский, может, слыхали, Владимир Александрович. Брат Ваня, какой ты худющий, брат Ваня. Сейчас он пошел к начальнику, а брат Файдак был в больнице санитаром. Он быстренько к врачу, к своему, к этому врач военный. И меня сразу в больничку эту положили, в лагерную больницу. И вот брат санитар, все силы покладая, и кусочек мяса где-то достанет, и так меня отходил. Ну, я уже причислен, стал токарем, причислен уже в лагере, вместе. Ну, я девятый брат. Вы, братья, вечер Господню давно совершали. Ни разу. Не беру. Завтра воскресенье, как раз проломление вечера Господня. Приготовимся и совершим. Ну, и начало богослужение нормальное. И все. И вот был такой случай. Покаялись там грешники, и, ну, уже в собрание приходили, где-то нас уже человек 12 собиралось. А собрания у нас такие, ходячие. Ходим до группы. Не по камере, по дворе мы же. По дворе, это же не камера, лагерь. А только когда отбой, тогда уже надо идти у секцию. Там уже не камера, а секция. Совершили вечер Господню и начали каяться. И тут воспитатель же ихний пришел. Это что такое? Ты посмотри. Посылка тебе с Америки пришла. Смотрю, большой ящик там, и печенье, и шоколад, и все. Большой ящик. На самом деле пришла с Америки. А если бы оно мне пришло, я бы его и получил. А так оно вам пришло, вы и получили. Но только под моей фамилией вы получили. Ну, на здоровье, я не против. Тогда этот воспитатель, тебе остается 24 часа, чтобы убрался отсюда. Ну, хоть сейчас. И не дождались. И вот вечером меня погрузили и отправили в Могилевский лагерь. Приводят в Могилевский лагерь. У них воскресенье рабочий день. И меня там отправляют на уборку. Говорю, я в воскресенье не работаю. Говорю, братья, вечер Господня был у вас, а у Могилева было 6 человек братьев. Особенно гомельские были там. Не было. Говорю, завтра готовьтесь к вечере. Утречком совершили после подъема, до подъема. Вечер Господню привели. И все. И узнали. И вызывают меня. Заседание в понедельник. Вызывают меня в кабинет особого отдела уже в Могилевском лагере. Я захожу, здравствуйте. Как надо докладывать осужденному. Уже не знаю, как надо докладывать. Курс молодого бойца не проходил. Тогда вы мне подскажите, как надо докладывать. Осужденный по такой-то статье, фамилия, имя, по вашему приказанию, явился. На меня здесь обратно сила свыше сходит, а я тогда верующего Христа не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверили единородно Сына Божьего. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Они все встали на ноги. А я прокричал, не тихо говорил, а кричал. А их человек около 40 собралось, это начальство. И женщины вызвали со штаба, чтобы меня стыдить. Как я так сказал тогда этот... Особое дело кулаком по столу. 10 лет получишь лагерной статьи. За что? А уже 4 человека лучше до вас участвовали в проломлении хлеба. 4 человека. Знаете что? Я так улыбаюсь. Знаете что? Если за месяц у вас покаяться 50 человек, вот от меня, с радостью за каждого отсижу по одному году. 50 лет. Он меня 10 годами пугает. А если покаяться 50 человек, за каждого отсижу по году, это 50 лет не будет. А они тогда и пришли в замешательство. Так, такой интерес. И вот, я буду до тех пор молиться, пока Господь не коснется вас. И вы тогда не пожалеете ни тюрьмы, и вы тоже со мной будете нести гонения за Господа. И тогда вы не будете, я буду до тех пор молиться, когда Господь вас коснется. И жена ваша обрадуется, и не будете пить, на других не будете заглядывать. Тогда вы... И я так стал проповедовать. А женщины... Если бы такие мужья наши были, как этот, на мне, так замполит поднимается, вон отсюда женщин. Это же будущие сестры во Христе. Они уже проклюнули на твою. Ага. Их повыгонял. Что с ним делать? Ну и что, опять 24 часа. Но этих 24 часа не прошло. Мне... Погружают и везут на Бобруйск. Везут на Бобруйск. И всех, ну, дебоширов там, человек 7, привозят в Бобруйск, выстроили, начальство этих зэков привезли. И этот начальник режима, кто Карпович, выйди, я выхожу. Здесь или не в Орше, ни в Минской тюрьме, ни в Могилевском лагере. Лично я, специально ко мне ты прислан. Вот бумага. Проводил преломление, проводил агитацию в лагерях, так. В Орше, в тюрьме, в Минске, в Могилеве. А здесь лично я буду тебе гнуть, пока ты не лопнешь. Понял? Обратно сила Божия сходит на меня. Когда вы будете меня гнуть... В лице меня вы будете гнуть самого Бога. А Бог этого не допустит, чтобы его гнули. Он же вас так согнет. Вы не выпрямитесь до тех пор, пока я не помолюсь. Когда я помолюсь, тогда Бог вас выпрямит. Он как стоял, как прыгнет ко мне. И оба свои каптюры упаял мне в горло, еле не задавил. Я уже начал кричать. А там стоял майор Епихин и хватил его и оттолкнул от меня. У тебя есть штрафной изолятор, у тебя есть бур, барак усиленного режима. У тебя все есть, но рукам воли не давай. И оттолкнул. Только он его оттолкнул. Громко говоритель на столбу в лагере. Капитан Гинкул, этот начальник режима, срочно явиться в штаб. Завтра я с тобой разберусь, и побежал в штаб. Но завтра для него не настало. Эту ночь Господь его согнул вот так. Набей их, на чем сидять, от кости нарыв. Его там ускрывали, соскребали кости, и только на пятом месяце он возвратился назад. Согнутый с палочкой. А мы уже 5 раз провели богослужение, то есть преломление хлеба. Совершили там, тоже было 8 человек, братьев в Бобруйске. Радовались братья, что я. И он подходит. Христос воскрес. Уже с больницы. Научила его. Ну, он говорил уже тоже. С поддевательски. Ага, но не со злости. Христос воскрес. Смотрауру для кого? Для кого он считается мертвым, а для некоторых вообще нет Христа, но для некоторых. Воскрес Христос. А лишь он меня на правду так и согнул, как ты говорил. А ты сказал, помолишься, и меня Бог выпрямит. Говорю, конечно, мы все помолимся. И тут же я, братья, помолимся. И мы помолились, он что дрогнулся, испугался. Так что так долго Бог меня выпрямляет, вот уже 5 месяцев. Я говорю, это детские игрушки, 5 месяцев. В купальне Силаамской лежал расслабленный 38 лет. Что-то 5 месяцев, это же мелочи. И подошел, и Христос сказал, возьми постель, иди домой. И так мы помолились, иди домой, будете скоро выпрямлены. И к нам пальцем не тронул. Правда, устраивал он, как это называется, провокацию надо мной. Меня расконвоировали, и я в гараже работал токаром, там же в Бобруйске. И сказал, когда Ваня будет идти в этот цех, где токарный станок, а ты на часового с автомата, как только ступи ногой на траву, стреляй. И я так тихо-тихо и шел. Прихожу к этому, к токарному станку, и этот приходит часовой. Ты знаешь что? Сам он не русский. Я же хотел тебе застрелить, если бы ты одной ногой ступил на траву. Но ты так осторожно шел и задумчиво. А ты мне подколки выточил, сапоги подбить, под каблуки. Ну, я ему выточил. И вот сидим мы, идет богослужение нормально. И дознался майор Епихин, что в моей мастерской проводится богослужение и хлебопреломление. Я имел право в любой момент туда зайти. И верующие приходили зимой, горелись, это мне плитка была. И он вызвал меня и говорит, за то, что ты вот так проводишь богослужение, он как раз заловил нас, был дежурный по лагерю, и говорит, что я тебе согнаю. Я говорю, нельзя так говорить, согнаю. Вы самого Бога будете гноить. Если вы так будете делать, и с Богом согнаю, он вас скорее согноет. И только я так сказал, это у него в дежурке, как зэки достали 0,5 литра, напились, и между собой подняли драку, и там строили новый цех, и камни привезли для фундамента. Они хватили тяжелый камень и стали камнями бросаться, и нечаянно камень упал сюда, в дежурку, и ему по ногах. И скорая помощь забрала и скончалась. Вот он, я тебе согнаю, а сам согнил. Вот такой был момент в лагере, когда подходило время освобождения, 5 месяцев оставалось. Я говорю, братья, завтра я уезжаю домой. И они смеются надо мной и говорят, ну, брат Ваня, мы едем на зону, с Господом ты завтра домой едешь, подкалывают братья. Они вернутся вечером, и опять же я тут у лагеря. Я вам рассказывал, да? И вот зеленая машина. Вижу во сне сегодня. Она уже сказала, я 5 месяцев да. Не досижу. Угу. Я подсчитала, завтра уже конец, 5 месяцев. В последнюю ночь вижу, зеленая машина приехала. Вышли оттуда прокурор, секретарь, еще 3-й человек. Угу. И мне открыли ворота, я пошел домой. Я знаю, сегодня домой, и не пошел в мастерскую, сказал помощнику своему, иди там распоряжайся, а я сегодня домой еду. Как? Смотрю, открываются двери, зеленая машина пришла, 3 человека вылазят. Я стою, за мной приехали. Начальник лагеря выходит, идите срочно позовите Карповича с мастерской. Говорю, не надо, я тут. Ты как? А ты чего тут не там? Я ж домой еду сегодня, а как ты знаешь? Ну, я вам расскажу, как я знаю. Ну, хорошо. Ну, и тут надо мной произвели такой беседу такую, ты едешь домой по указанию международной амнистии, Совет Церквей, по ходатайству Совета Церквей, международной амнистии, освобождает тебе досрочно. 5 месяцев ты не досиживаешь. Ну, спасибо. Если ты будешь еще дома совершать собрание молитвы, то опять посадим. Дома молитвы. Я уже буду совершать молитву. Да. И тут же помолился в кабинете там, при этом генеральном прокуроре, когда помолился. Ну, пожалуйста, молись. Они прямо аж прослезились. Ну, сила молитвы. Сила молитвы. Ну, пожали мне руку, и 5 минут осталось взять обходную, сфотографироваться, сдать одежду, сдать в мастерской все инструменты, передать другому. Это, и всех отпущено 5 минут. Я пошел на склад, а брат Николай Шугало, кладовщик, говорю: «Коля, всю мою постель заберешь и спишешь». Пошел в мастерскую, говорю: «Все инструменты за тобой, как хочешь, принимай их». Сфотографировался, да, за минуту сфотографировали, и мокрую фотокарточку еще дали. Обошел я обходную, прихожу в бухгалтерию. Солнышко наше белозубое, уезжает от нас, эти женщины как заплакали. Ну, спасибо, женщинки. Значит, ваше желание, чтобы я всю жизнь не выходила из тюрьмы, да? Ну, спасибо. Не-не-не, мы рады, что... А я им ту машину швейную отремонтирую, то есть еще что-нибудь такое по-домашнему, то пылесос. Но они подписали. Прихожу к начальнику режима, к этому Гинку, которого согнул Бог. А там лежал просвитер больной в Гомельской церкви. Забыл, как имя его. И ему сестра Фаня с Бобруйска, может, знаете Фаню, передала, и она в аптеке работала, передала дефицитное лекарство от воспаления легких. И я нелегальным путем передал ему. И это узнали эти вот начальства. И за нелегальную связь мне 15 суток картера, а потом будет уже лагерный суд. А как ты домой едешь? Да? Еще 15 суток пока не сидишь, тогда домой, начальник режима. Я тогда к начальнику лагеря говорю: не хочешь подписывать, начальник режима. Он по телефону его вызвал, тот приходит, он его за грудь головой об стенку как ударит. Я говорю: подписывай сейчас. Он подписал. Ну, что интересно было, начальник лагеря покаялся. Встал на колени, помолился, его жена заболела, рак груди, надо было груди вырезать. Но Бог исцелил, и он стал верующим. Тайным, конечно, верующим. И вот я уже освободился. Через год своим сыном Павликом поехал посетить лагерь. И посетить начальника лагеря, он же уже мой брат, тайный во Христе, как Иосиф Аримафейский. Прихожу я домой к нему. Ну, а где Геннадий Петрович, его имя такое? А жена как заплачет? Вот месяца 2 тому назад похоронили. А что такое? Ему дали повышение звания, дали ему награды. И он умер. Я тогда догадался, говорю: не волнуйся. Он был спасенный, покаялся, но эти награды и эти повышения, он бы начал кичиться перед другими, замочил бы, запил бы и погиб бы. Бог его вовремя забрал, поэтому не волнуйся. Ну, а потом пришел домой, тут радовались. Но я, кажется, за столом рассказывал, как жена меня увидела, как я шел в мастерскую, она шила. Ну, когда уже вышел из тюрьмы, уже в открытную, уже никого не будет, хотел устроиться на работу. Пришел опять в спиртзавод. Так ты уже на свободе, ты уже отбыл свою повинность. Я говорю, да, отбыл. А ты свою дурость не выбросил, директор спиртзавода? Говорю, а вы свою? Какая у меня дурость? А вот какая. Я признаю творение и Творца. Над творением, над природой есть законы природы. Вы признаете законы природы, а законодателя не признаете. У кого больше дурости, у меня или у вас? Он добывал отсюда и не принял меня на работу. Я пошел у леспромхоз. Токар надо, вот так надо. Иди за документами и работай. Прямо уже. Я пока сходил за документами. Не надо, у нас токарь есть. Ну, есть, пошел я в лесничество. Вам надо работник? Не надо. Я тогда на хлебзавод. С своей Любочкой малой, она была малая, я прохожу. Токарь надо, директор надо. Фамилия, я говорю, Карпович, она открыла журнал. А, Карпович, это только что из тюрьмы вышел, да. Руда. КГБ приказала, молодец, не брать тебе на работу. Но, ходи сюда, у цех. У нас произошла авария, поломался тестоделитель. Тестоделительная головка, которая дает стабильный вес у формочку, бросая, она лопнула. Так вот так, нам надо снимать и ехать в Киев. Это пройдет не меньше 2 недель, и тогда остановится печь, и хлеб будет недодаден. Поэтому если восстановишь эту головку, вопреки КГБ, я принимаю тебя на работу. Так и говори. Это такая сила. Да, это тоже сила. Я подошел. Знаете что? Если дадите сварщика, к утру загудит. Правда, ру, правда. Если правда, сварщика даю, только я расхожу поужинаю. Не надо, я тебе накормлю. Завел меня в кондитерский цех. Напекли, нажарили, напарили. Ну и вина наставили. Я вина не пью. Ну, сварщик пьет. Ру. Если он будет пить, не надо тогда. Тогда я отказываюсь делать. И сварщик не будет пить. Ну, там нажарили, напарили. Ну, я подвел, конечно, я ж не ее, так сказать, не у себя. И начал работать. И к 8 часам утра загудело. Как часики. Чик-чик-чик-чик. А там же люфт был большой, там лопнуло. Большое было расхождение, неточность. А то и совсем отломалось. Я все новое, там было чугунное. А я вырезал из железа, сделал этот... барабан, у барабана этот ставил головку делитель, и они меня приняли с дорогой душой. И сразу дали 7-й разряд, как и был. Это почти инженер, 7-й разряд. На 3-й день прихожу на работу. На стене у проходной висит огромный плакат. Иван Шпион американский. Сидел в тюрьме за подрыв Советского Союза, КГБ. Написали такую на меня уже клевету, что я опаснее взрывчатки. Я стою, читаю, а они на лестнице стоят на 2-м этаже, наблюдаюсь. А тогда сошли 3 КГБиста, руки за зад, ну и директор спустился. Это что такое? Такий специалист к утру делительную головку пустил и отлично сделал это, золотые руки. А чем ты занимаешься? И на плакат. Ничего. А это что? А это ру, клевета на Советский Союз. Ага. Как клевета? А вот сейчас я сорву и начинаю срывать. А мне по рукам. Ну а потом что? И пошлю в Америке, есть такой отдел Всемирный Совет Церквей, вот туда. Потом эту вашу рекламу зачитывают. При ваших глазах ничего не допишу, ничего, только это пошлю. А вы тогда скажете, ты почему написал клевету на Советский Союз? Так давайте сразу договоримся. Кто написал клевету на Советский Союз? Только я пошлю. А написал кто? Он как стоял, так рванет и на куски порвал. И быстренько к телефону, чтобы везде на всех производствах это посрывали. А я бегом на Лензавод, а там рядом, у проходную сорвал быстренько. Ты пошли срывать, а его уже не могу. Ну и как раз тогда кто-то братьев был с Америки у нас, я уже забыл. Ну я как раз это передал. Ну и где-то заговорило радио, голос Америки. Приехали КГБисты, а все-таки клевету написал, послал. Представляете, такой смех. Так я думаю, что наш директор от смеху лопнет. Потом, еще приехали, вызывают к директору. Директор вызывает. И знаешь, КГБ приехал нам на допрос. Только захожу, открываю. Директор сидит и КГБист, или два. И я как помолюсь, Бог, в это время такую силу пошли. Как помолюсь, все материалы их как-то изглаживаются с памяти, и они как-то расстраиваются. Вот еще раз приехали, не молись! И перестали приезжать. Ну, вот таким путем уже я доработал до пенсии. Ну, неохота как-то открывать архивы, премии денежные, сколько у меня этих почетных грамот на работе, сколько мне было. Я там на работе чудеса творил, понимаете? Поломки такие устранял. Невозможно человеку. Ну и рационализаторские предложения вносил. О, я же их и делал эти. Ну, приезжали с республики, с Минска ко мне специально на меня посмотреть. Как я работаю. Ну, я много чего позабывал, все такое интересное. Ну, проводил я беседы со всеми рабочими и со служащими, и с дирекцией. Проводил воспитание такое духовное. Не являлся, а вот недавно, месяц тому назад, явился. Как раз месяц. Будет в четверг месяц. Разбудил вот здесь меня и говорит, да, тот раз, когда я был восхищен, он сказал, что я не умру до восхищения. Если будет покаяние, восхищение будет плюс-минус там годами, или раньше, или позже, это у Божьем плане. Если будет продолжаться покаяние массовое, и Бог продлить милость к народу, а мне время будет идти через смерть, то будет отдельный сигнал. И вот этот отдельный сигнал и был месяц тому назад. Говорит, Ваня приготовился к переходу. И все. И сейчас. Я не спал, он меня не разбудил. Рулизочка, ангел приходил, сказал, приготовился к переходу, и она заплакала. Ну, мы поплакали. Переходы два. Через смерть и через восхищение. Да. Так вот пойми, какие переходы. Чудесные. Так я ни того не боюсь. Но мне кажется, хватит. Мы хотим с вами быть на небесных высотах, берегите наряд белоснежный вы свой. Мы хотим видеть вас, ведь не только сегодня. Мы хотим видеть вас и на браке Христа в день святой. Мы хотим видеть вас, ведь не только сегодня. Мы хотим видеть вас и на браке Христа в день Мы хотим с вами быть на небесных высотах, видеть ваши венцы из нетленных цветов. Мы хотим видеть там ваш наряд из весона. Берегите, храните, несите через жизнь свет вы свой. Мы хотим видеть там ваш наряд из весона. Берегите, храните, несите через жизнь свет вы свой. Мы хотим с вами быть, когда вдруг возмутится и как море взволнуется жизнь на земле, когда слопнут во многих святые молитвы. Мы хотим и тогда видеть вас как друзей во Христе, когда слопнут во многих святые молитвы. Мы хотим и тогда видеть вас как друзей во Христе. Жизни хвалите Христа всей